Седьмая часть. Две раны. Карла Андерсона перенесли в его комнату. Раненый не хрипел, не двигался. Когда его положили на кровать, Мегре, наклонившись над ним, увидел, что веки его полуоткрыты. Андерсон узнал комиссара и прошептал: «Эльза». Она стояла на пороге в томительном ожидании, под глазами у нее легли темные круги. Картина была довольно удручающей. Карл потерял черный монокль и рядом с лихорадочно блестевшим здоровым глазом сохранял свою искусственную неподвижность — стеклянный глаз. Освещение от керосиновой лампы наполняло комнату таинственными тенями, слышно было, как шуршал гравий под ногами полицейских, обыскивающих парк. Эльза все не осмеливалась приблизиться к брату, пока Мегре не приказал ей подойти. «Я думаю, он так сильно ранен, и дело его скверно», — прошептал Люкас. Карл попытался приподняться на своей кровати, и тогда, разразившись рыданиями, Эльза выбежала из комнаты. Мегре дал знак бригадиру последовать за ней, а сам занялся раненым. Он снял с него пиджак и жилет с ловкостью человека, привыкшего к подобного рода операциям. «Не бойтесь, за врачом поехали. Эльза в своей комнате». Андерсон молчал, лишь с тревогой смотрел вокруг себя. Комиссар нагнулся над обнаженным торсом датчанина и нахмурил брови. «У вас две раны. Рана на спине далеко не свежая. Когда в вас стреляли первый раз?» Андерсон открыл было рот, чтобы ответить, но затем едва уловимым жестом дал понять, что ему трудно говорить, он лишь прошептал: «Где Эльза?» «В своей комнате. Не двигайтесь. Вы видели, кто напал на вас?» «Нет». Пуля, раздробившая левую лопатку, выпала, когда Мегре стал промывать рану. Он подобрал деформированный свинец. Пуля оказалась от карабина, как и та, которой была убита мадам Гольдберг. «Ваше заключение, доктор. По крайней мере, от неожиданных осложнений он избавится. Первая рана наиболее серьезная. Она, должно быть, была нанесена после полудня или даже раньше. Стреляли из Браунинга в упор. Но жертва сделала неожиданное движение, и удар несколько отклонился. А где другая пуля?» «Лопатка раздроблена. Нужно хирургическое вмешательство. Я могу дать адрес клиники в Париже. Здесь в районе есть одна. Но если финансовое положение раненого позволяет, я советую Париж». «После первого ранения он мог передвигаться?» «Возможно. Ни один жизненный орган не был задет, и это только вопрос воли, желания, энергии. Я опасаюсь, что плечо его навсегда останется неподвижным». Несколько позже Мегре снова вошел в комнату Андерсона. Увидев его, раненый облегченно вздохнул. «Эльза, у себя. Я вам уже дважды говорил об этом». «Почему?» Болезненное беспокойство чувствовалось в его взгляде, в каждой черточке его лица. «У вас есть враги?» «Нет, не двигайтесь, не волнуйтесь. Расскажите мне, каким образом вы получили первую рану? Говорите тихо, берегите силы». «Я поехал к Дюма и сын». «Вы туда не доехали?» «Я хотел. У Орлянских ворот какой-то мужчина остановил машину, сказал, что он из полиции, и даже показал документ. Он приказал мне пересечь Париж и выехать на дорогу Компьен под тем предлогом, что я должен иметь очную ставку с каким-то свидетелем». «Как он выглядел?» «Высокий. На голове мягкая серая шляпа. Перед Компьеном главная магистраль проходит через лес. На вираже я почувствовал удар в спину, рука схватила руль, который я держал, и меня тотчас же вытолкнули из машины. Я потерял сознание. Придя в себя, я огляделся и понял, что нахожусь в яме. Автомобиль исчез». «В котором часу это было?» «Возможно, часов в 11. Я не знаю, часы в машине не ходили. Я был ошеломлен. Кончилось тем, что я отыскал маленький вокзал и в 5 часов был уже в Париже, где снял комнату. Там я немного привел себя в порядок, почистил одежду и приехал сюда». «Вы прятались?» «Да». «Почему?» «Не знаю». «Вы кого-нибудь встретили?» «Нет». «Я вошел через парк, минуя главное шоссе, и как только дошел до веранды, в меня выстрелили. Я хотел бы увидеть Эльзу. Вы знаете, что ее пытались отравить? Мегре не ожидал, что его слова произведут такое впечатление на Андерсона. Датчанин вскочил. Это правда? Скажите ей, что я хочу ее видеть. Мегре поднялся к Эльзе. Она лежала на диване и смотрела на Люкаса, который бдительно ее охранял. Хотите пойти к нему? В комнате раненого Эльза сначала сделала два неуверенных шага, затем бросилась к Карлу, заключила его в объятия и заговорила на своем родном языке. Комиссар пожал плечами и стал отдавать распоряжение. «Ты должен убедиться, — говорил он Люкасу, — что хозяин гаража не покидал Париж. Позвони в префектуру и попроси, чтобы завтра утром прислали хирурга. Если возможно, лучше ночью». «Куда вы пойдете? Еще не знаю. Наблюдение за парком пусть продолжают, хотя это не даст никакого результата». Мегре спустился на первый этаж и вышел на дорогу. Гараж был закрыт, но диски бензоколонок светились молочным светом. На втором этаже виллы Мишоне горел свет. За шторами на том же месте был виден силуэт страхового агента. Над полями поднимался туман. Неподалеку со стороны Арпажона послышался нарастающий гул мотора и лязг железного лома. Через 5 минут грузовик остановился перед гаражом и посигналил. Открылась маленькая дверь, через которую была видна горящая внутри электрическая лампочка. 20 литров! Полусонный механик засуетился у бензоколонки, шофер, высоко взгромоздившийся на сиденье, вниз не спустился, комиссар приблизился, засунув руки в карманы с трубкой в зубах. «Месье Оскар не вернулся?» «А, это вы? Нет. Когда он уезжает в Париж, то возвращается только на следующий день утром». Механик обратился к водителю грузовика. «Послушай, Артур, ты хорошо сделаешь, если заберешь свое запасное колесо, оно уже готово». Он вошел в гараж, взял запасное колесо, подкатил его к грузовику и с трудом закрепил сзади. Машина уехала. Ее красный огонек погас вдали. Механик вздохнул. «Вы все еще ищете убийцу в такой час. Что до меня, то если бы мне позволили дрыхнуть, я бы не стал этим заниматься. Вы войдете?» Мегре вошел, посмотрел на стены, оштукатуренные звездкой. На гвоздях были развешаны красные надутые камеры, шины всех моделей, в большинстве в плохом состоянии. «Скажите, что он собирается делать с колесом, которое вы ему дали?» «Поставить на свой грузовик, черт возьми!» «Вы так думаете?» «Забавно посмотреть, как поедет его грузовик. Ведь это колесо совершенно другого диаметра». В глазах парня промелькнуло беспокойство. «Может быть, я ошибся? Постойте, не отдал ли я ему случайно колесо от грузовичка папаши Матье?» Раздался выстрел. Это Мегре выстрелил в одну из надутых камер, подвешенных на стене. Воздух вышел из камеры, и из отверстия выскользнули маленькие бумажные пакетики. «Не двигаться, малыш!» Механик, согнувшись вдвое, приготовился броситься на Мегре. «Внимание, стреляю!» «Что вы от меня хотите? Руки вверх, быстрее!» Мегре подошел к Жожо, ощупал его карманы и вытащил револьвер, заряженный 6 пулями. «Ложись на свою походную кровать!» Глядя на усыпанное рыжими веснушками лицо механика, Мегре понял, что он не смирился с поражением. «Ложись!» Осмотревшись вокруг, Мегре заметил моток электрического провода. «Руки!» Жожо вздрогнул, увидев, что Мегре оставил свой револьвер, но тотчас же получил удар в лицо. Из носа потекла кровь. Губа вздулась. Парень взревел от ярости, но его руки и ноги были связаны. «Сколько тебе лет?» 21. «Ты откуда вышел?» «Из исправительной колонии Монпелье. В добрый час. Знаешь, что находится в этих маленьких пакетиках?» «Наркотики». Механик напрягал мускулы в надежде разорвать электрический провод. «Что было в запасном колесе?» «Не знаю». «Тогда почему же ты отдал его именно этому водителю, а не другому?» «Я больше ничего не скажу. Тем хуже для тебя». Одна за другой были спущены 5 камер, но не все содержали наркотики. В одной из них Мегре нашел серебряные приборы, помеченные короной маркиза, в другой — кружева и старинные украшения. В гараже было 10 автомобилей, но когда Мегре попробовал их завести, оказалось, что действовал только один. Вооружившись английским ключом и, помогая при случае молотком, Мегре начал разбирать моторы, разрезать бензиновые баки. Механик насмешливо следил за ним. «Это не те товары, что пропали», — бросил он. Резервуар машины 4СУ был набит ценными бумагами. По самому скромному подсчету их было на 300 тысяч франков. «Это из ограбленного учетного банка?» «Возможно. А старинные монеты?» «Не знаю». Здесь было все. Жемчуг, банковские билеты, американские банкноты и государственные печати, которыми пользуются изготовители фальшивых паспортов. Мегре опустошил старые подушки на заднем сиденье и нашел серебряные флорины. Грузовик, не останавливаясь, промчался по дороге. Через четверть часа мимо гаража пронесся другой. Комиссар нахмурил брови. Он начинал понимать механизм предприятия. Гараж притаился с краю главной магистрали в 50 километрах от Парижа. Никаких соседей, за исключением обитателей дома трех вдов и виллы Мишоне. Что могли они видеть? Ежедневно проезжали тысячи машин. По меньшей мере сотни из них останавливалось перед бензоколонками. Производился мелкий ремонт. Продавались или менялись шины, колеса, бидоны с маслом, бочонки с газолином переходили из рук в руки. Одна деталь была особенно примечательна. Каждый вечер тяжелые грузовики, нагруженные овощами для рынков, спускались к Парижу. К концу ночи или утром они возвращались порожняком. Порожняком ли? Не они ли перевозили краденые товары в корзинах и овощных ларях? Одной шины с кокаином было достаточно, чтобы наглядно показать масштаб операции. В ней содержалось наркотиков более чем на 200 тысяч франков. Вдали прозвонил колокол, и Мегре посмотрел на часы. Было 3:30. «Кто твой шеф?» — спросил он, не глядя на механика. Тот только усмехнулся в ответ. «Ты хорошо знаешь, что в конце концов заговоришь. Это месье Оскар? Как его настоящее имя?» «Оскар». Механик готов был рассмеяться. «Месье Гольдберг приходил сюда?» «А кто это?» «Ты знаешь его лучше, чем я. Убитый бельгиец». «Кроме шуток. Кому было поручено ликвидировать датчанина по дороге в Компьен?» «А что, кого-то подстрелили?» Первое впечатление Мегре подтвердилось. Он находился в логове великолепно организованной профессиональной банды. «В гараже нет телефона?» «Поищите. Ты все равно заговоришь. Я и так говорю». Мегре не удалось вытянуть из молодого негодяя хоть какие-нибудь сведения. На втором этаже виллы Мишоне погас свет. Только дом трех вдов оставался освещенным. Можно было догадаться о присутствии агентов, окружавших парк. «Какая машина у твоего патрона?» — спросил Мегре у Жожо. На востоке, сквозь туман, расстилавшийся на горизонте, занималась заря. Мегре услышал шум мотора и пошел к дороге. Он увидел четырехместную открытую машину, которая, казалось, собиралась остановиться, но в этот самый момент разразилась настоящая пальба. В темноте ничего нельзя было различить, кроме освещенных фар и неподвижных силуэтов, выглядывавших из кузова. Из автомобиля продолжали стрелять. Послышался звон разбитых стекол на втором этаже дома трех вдов. Мегре, распростершийся на земле, вскочил. Горло его пересохло, трубка погасла. За рулем автомобиля растворился. Растворившегося в ночи, он узнал месье Оскара.